Он тихонько насвистывал и даже напевал, и, наконец, до того примелькался, что на него перестали обращать внимание. И вдруг Макс Дрексель увидел, как он подошел к старухе и, вытащив из-за пазухи смятую лепешку, улыбаясь, протянул ее мальчику. «Ты сегодня, наверное, не ел?» «Чертов румын!» Кусок бутерброда застрял у Макса в горле, когда мальчик боязливо протянул за лепешкой худенькую ручонку. «Мы ели и пили, и нам в голову даже не пришло, как голоден этот ребенок, который смотрел на нас, не смея шевельнуться», — подумал тогда Макс и так почему-то рассердился на румына, что выгнал его на улицу. Уже потом Макс додумался, отчего ему стало так досадно. Он сам не смог бы ничего дать ребенку, боясь насмешек своих солдат. А румынский пехотинец, наверное, трусливый в бою, не побоялся их. Вырвавшись за дверями из крепких рук Макса, он насмешливо улыбнулся и ушел, ежась, но весело насвистывая под проливным осенним дождем. Вообще Макс Дрексель думал слишком много для солдата. Но что поделаешь, когда в котелке бурлит? 51. Совсем иначе чувствовал себя Курт Хассе, когда дивизию сняли с воронежского направления и спешно отправили под Сталинград. Курт заявил: «Довольно тянуть канитель. Теперь мы сбросим русских в Волгу. Мы им покажем». За год до этого один из приятелей Курта попрекнул его тем, что его отец Арно Хассе, начальник лагеря, выполняет роль палача. Самолюбие Курта было уязвлено, и он донес на приятеля. Он понимал, что государством нельзя управлять без насилия, но все-таки не жандарм, мастер застенка, а бравый прусский офицер являлся его идеалом. Курт Хассе хотел служить империи. Она льстила ему тем, что причисляла его некрасивого и тщедушного к избранной расе. День, когда он надел военный мундир, и не простой, а форму СС с серебряными галунами и эмблемой смерти на рукаве и фуражке, был самым торжественным днем его жизни. И таким же счастливым показался ему день, когда его отца назначили командиром дивизии, отправлявшейся на Восточный фронт. Теперь этой дивизии суждено было закончить бой под стенами Сталинграда. Узнав об этом, Курт Хассе стал говорить, что русские умеют воевать, что они самый сильный противник, с каким встретилась Германия на полях сражений. Он очень опасался опоздать к завершающей победной битве. Фюрер не жалел сил для захвата города на Волге. Те, кто осуществлял его предначертания, конечно, будут награждены. Хотя Курт был еще молод и зелен, но аппетит к жизни у него уже развился. Кусок русской земли не меньше 300 гектаров пришелся бы ему как раз по его зубастой пасти. А вид разбитого города не поразил молодого фашиста. «Чистая работа, но мы им еще не то устроим», — сказал он в штабе дивизии, презрительно кривя тонкие губы. «Римляне распахали место, где стоял непослушный Карфаген. Мы перепашем всю Россию и поделим ее земли между нашими героями». «Браво, Курт!» — воскликнул старый Хассе, выглядевший великолепно в мрачном блеске своего мундира. «Браво, Хассе-младший!» — сказали офицеры, находившиеся в богато обставленном блиндаже бывшего начальника лагеря смерти, а теперь генерала дивизии. Им нравился Курт. Он не захотел остаться на Дону в полевой жандармерии у бывшего сослуживца отца по лагерю. Уже после первых сражений в заводском районе командир роты Аппельхорст представил его к награде. Аппельхорст отличился под Воронежем. Партизаны убили там 5 гитлеровцев. Чтобы отучить русских от таких выходок, послали роту Хорста. Его молодцы немедленно окружили село. Хорст сам расстрелял из пулемета полный сарай жителей. Потом в одной избе сожгли живьем только детей, потом только взрослых. Кажется, родителей этих детей. Аппельхорст полагал, что у него есть твердая воля. «Я закалил себя еще в лагере», — — говорил он. «Я там лично расстреливал заключенных». Некоторым однополчанам Хорст казался добродушным. На самом деле он был туп. Его голубоватые глазки тоже не оживились при виде сталинградских развалин. Не все ли равно, где воевать? Шнапс есть, жратвы много. Находились и женщины. Мысли о других благах жизни туго проникали в низколобую голову офицера Хорста, покрытую целой копной курчавых, жестких волос. Солдаты и офицеры в его роте были на подбор, да и весь полк, которым командовал Эрих Блогель, рослый румянощекий красавец, был составлен орешек к орешку. «Мы вместе выполняли волю фюрера в лагере смерти», сказал в кругу приближенных Арно Хассе. «Потом мы передали наши обязанности на родине женщинам и инвалидам войны. Патриоты выполнят свое дело, а мы должны выполнить волю вождя здесь, в колоссальном лагере, каким станет Россия после падения Сталинграда». Автоматчики роты Хорста первыми вступили на Красный Октябрь. Перебежчик, бывший служащий завода, провел их на заводскую территорию по неглубокой балке мимо сгоревших домиков русской деревни. Неожиданным броском они сняли боевое охранение и, следуя за своим проводником по темным туннелям, пробрались в цех Блюминга и смежный с ним литейный. «Ого! Здорово тут поработала наша авиация!» — с гордостью промолвил Курт Хассе, осматриваясь по сторонам. Целые пролеты лежали на земле вместе с конструкциями гигантских мостовых кранов. Помятые листы кровельной жести гремели под ногами, хрустело стекло. Стены, сложенные из кирпича между железобетонными колоннами, тоже обрушились, и в широченные проемы виднелись другие, такие же разбитые цехи, груды искореженных металлических ферм, горы кирпичного щебня. «Дали им тут жару. Что ты скажешь, Макс?» Макс Дрексель пожал широкими плечами и ничего не ответил. «Нет, ты смотри, какая мощная сила наша авиация!» Не унимался молодой фашист. Дрексель окинул взглядом мертвые прокатные станы и громады грузных станков, на которых лежали обрушенные перекрытия. «Все-таки жалко, что пришлось разрушить завод. Сколько тут вложено труда!» «Труда?» — передразнил Курт Хассе. «Разве вы, крестьяне, способны понять величие уничтожения? Мы заставим русских восстановить все это. Нет, мы их заставим построить для нас такие же заводы на другом месте». «Тише!» — окликнул солдат Апельхорст. «Вы сюда не на экскурсию пришли. Слушать мою команду». Он говорил с перебежчиком, который изъяснялся по-немецки совершенно свободно. «Вот задача. Мы теперь в тылу у русских. Эти цехи примыкают к Мартеновскому. Мы двинемся туда и постараемся его захватить». Хорст положил руку на плечо перебежчика. «Он из немцев, живших в Поволжье. Долго работал здесь, знает все подземные ходы и приведет нам подкрепление». 52. К вечеру фашисты бросили на участок между заводами около 50 танков. В тесных закоулках среди развалин танки теряли маневренность. Здесь же, где рабочие поселки были сравнены с землей, а деревья садов, скошенные осколками бомб и снарядов, они атаковали свободно. Бойцы морской пехоты, среди которых находился и Семен Нечаев, сидели в окопах у северо-западного угла завода. Стреляя из бронебоек, они подожгли 8 танков. Тогда противник направил в бой новые части, и они при поддержке минометов смяли левый фланг моряков. «Сколько же их там, проклятых!» — ругнулся Семен Нечаев. В это время взрыв мины вывел из строя его пулемет. Слегка оглушенный Семен, сразу ощутив неладное, заглянул в прорезь щитка. Нелепо задранное дуло пулемета смотрело куда-то в сторону. Это походило на дурной сон. Семен огорченно крякнул, отшатнулся и вдруг заметил погнутую железку на низком столбике и надпись на ней «Рвать цветы воспрещ». Остальная часть надписи вывернулась наизнанку. Что тут было? Заводской скверик или детский сад? Но было что-то очень нужное для красоты и полноты жизни. Доставая гранаты, приседая на крепко поставленных ногах, Семен вспомнил, что в самом деле тут находился детский сад. С неделю назад еще стояли остатки маленьких скамеек, а возле груды кирпичного щебня валялись погнутая ванна, разбитая посуда и крохотный красный детский башмачок. Кто-то из братвы подобрал его, понянчил на сильной ладони. Вот, мол, какое человечище топал здесь без всякой опаски и поставил в нишу под бруствером, как заветный талисман. Этот крохотный башмачок с облупленным носком взволновал влюбленного матроса Нечаева, пожалуй, не меньше, чем вид разрушенного завода. Ведь у него с Линой Ланковой могли бы быть дети. Надпись, чудом сохранившаяся в уничтоженном саду, тоже звала к отмщению. Морякам удалось приостановить гитлеровцев, и тогда Семен увидел Ваню Коробова, который, вовремя подоспев со своими бойцами, не только помешал фашистам наступать дальше на левом фланге, но и помог отбросить их назад из занятых ими траншей. «Спасибо!» — говорили моряки, угощая пехотинцев махоркой и папиросами. «Не за что!» — отвечали те, порядком запыхавшись. «В другой раз вы нам подсобите!» «Братишка, да ты ранен!» — сказал Коробов, столкнувшись вплотную с Нечаевым. «Ребята, где хижняк или санинструктора сюда?» «Хижняк раненых в укрытие стаскивает. Мирных жителей сейчас подобрал, женщину с девочкой». «А мальчишка?» — быстро спросил озабоченный Коробов, помогая Семену снять бушлат. «Там еще пацаненок или девочка маленькая?» «Пацана убили». «Ну-ка, ну-ка, что у тебя?» Подоспевший хижняк повернул моряка спиной к свету, осмотрел и обмыл спиртом его рану. «Осколком ударило. Надо, голубчик, в медсанбат. Не опасно, до свадьбы заживет, но полечиться придется». «Раз не опасно, о чем толковать?» Хижняк не успел возразить. Связной Цветкова, командира бывшего рабочего отряда, вбежал в траншею. «Товарищи, вас обошли! Немцы на мартенах! В дивизию мы уже сообщили! Побежал другой связной, а меня товарищ Цветков к вам, чтобы знали!» «Ты отдохни и двигайся к берегу, а я побежал!» Горячей скороговоркой сказал хижняк Семену Нечаеву, засовывая конец бинта под повязку. «У нас медпункт под мартеновской печью в насадке и сборный пункт там же». Хижняк бежал под черно-серым небом, падал в холодную грязь, перелезал через груды щебня, шевелившегося от минометного обстрела. Осколки точно искали фельдшера, рыская повсюду. Вечер ли, день ли, уже давно пропало для сталинградцев солнце, исчезли звезды. Сплошная дымная мгла круглые сутки висела над заводами. Ветер, который все это время душил бойцов гарью и облаками пыли, носился, завывая, как голодный пес, среди мокрых развалин, гремел помятыми листами обгорелого кровельного железа, но его тоскливый вой заглушался грохотом стрельбы. «В дивизии знают, значит, послали уже бойцов. Нельзя же отдавать мартены!» Фельдшер посмотрел в сторону Волги, где в качающейся мгле быстро плыли разорванные ветром клочья белого тумана. «Ох, погодка!» Хижняк торопливо полз на четвереньках, опирался на локоть, оберегая санитарную сумку. Ему было жарко, пот заливал глаза. Одна мысль лихорадочно билась в мозгу. «Живы ли раненые в насадке? Не перебили бы их немцы? Вскочил бы, побежал бы? А нет! Скрипи сердце, зажми его в кулак и ползи!» Добравшись до ближнего цеха, Хижняк увидел бойцов из своего батальона. «Ребята, на мартенах немцы!» – предупредил он. «Глядите, чтобы не ударили вам в тыл!» «Знаем уже!» – хмуро ответили красноармейцы. Здесь Хижняк нырнул в знакомый туннель и пустился по нему, то и дело натыкаясь на идущих людей. Добежав до поворота туннеля к Волге, он вылез наверх и двинулся по соединительному ходу к Шихтовому двору, где длинная гряда железного, стального и чугунного лома, спрессованного в тюки и просто наваленного грудами, тянулась параллельно мартеновскому цеху. От взрывов снарядов взлетали мелкая металлическая стружка и обрезки железа, взлетали и увесистые многопудовые глыбы. Поглядывая на потемневшие перед ним громадные, хотя уже обломанные трубы, 14 труб, стоявших шеренгой с востока на запад, между мартеновским цехом и Шихтовым двором, фельдшер отчитал пятую от берега Волги, труба 10-го мартена. Там, под печью в насадке, находился его сборный пункт. Под руками колючие осколки, земля сплошь усеяна ими, везде холодное железо рельсовых путей. Тут ходили паровозики с платформами, уставленными чугунными ваннами, мульдами, в которых подавался в печи металлолом. Подвозили руду и огнеупорный кирпич и увозили с мартенов в вагонетках глыбы шлака, натекшего с плавки. Еще один рывок, и фельдшер оказался у двери, в длинный проход, идущий под рабочими площадками печей. Хижняк сунулся туда, но вдруг в пространстве между печами увидел немцев. Они двигались из смежного цеха, блюминга, примыкавшего под прямым углом к пролетам литейного цеха, возведенного под одной крышей с мартенами. Фашисты шагали мимо литейных канав, крались вдали по ту сторону печей по сохранившемуся коридору под рабочими площадками, то скрываясь за вагонетками и шлаковницами и за оброшенными трубами воздухопровода, то снова шевелясь в серой полутьме. Они шли прямо на Хижняка, не стреляя, точно вынюхивая, суетясь, как крысы. Фельдшер услышал взрывы гранат и заметил, что черные тени перебегали от насадки одной печи к насадке другой. «Выкуривают», — подумал Хижняк, и в это время увидел красноармейцев, которые открыли огонь из автоматов по наступавшему противнику. Гитлеровцы рассыпались по цеху, застрявшие под рабочими площадками, начали стрелять вдоль прохода. «Будет теперь канитель с ними». С этой мыслью Хижняк выскочил наружу и побежал вдоль стены цеха к трубе своего мартена. Он решил попасть в печь снаружи. Окна, которыми пользовались для ремонта и разогрева труб после остановки печей, были открыты. Там, где раньше разжигались костры для создания тяги, расположились штабы и наблюдательные пункты. Наблюдатели и корректировщики бесстрашно взбирались вверх по железным скобам ступеням, нагрузив за спину телефоны и походные рации. Но Хижняка интересовала сейчас только насадка. Он проскочил под трубой, влез в дымоход и, согнувшись, затрусил по нему, пока не очутился в насадке, глубокой яме под мартеновской печью, заполненной решеткой из кирпича. Сквозь эту решетку дым из мартенов шел вниз, в дымоход, а затем в трубу. Хижняк шел обратным порядком. Карабкаясь по специально сделанному саперому лазу в задымленном кирпиче, он поднялся к днищу печи и черный, как черт, предстал перед своими пациентами. Здесь, под печью, в безопасности даже от прямого попадания бомбы, был устроенным сборный пункт. Прямо на решетку настланы доски, брошены матрацы, поставлены даже две кровати, а из кирпичей сложено подобие стола. Получилась большая комната высотой с рост человека, со сводчатым потолком и выходом в сторону коридора под рабочими площадками, которые простреливали сейчас немцы. «Ба! Что это значит?» – вскричал Хижняк, увидев среди раненых Наташу и Лину. «Быстро переложим всех раненых на пол, разбирайте кровать, давайте сюда и вторую». Девчата сразу поняли, в чем дело, и действовали проворно. На каждом шагу работа санитаров была связана с боевой защитой. Хижняк приложил кроватные сетки к входному отверстию, придавил их всем телом. «Лина, подавай кирпич. Стол пойдет в ход. Наташа, подержи-ка пока вот здесь, чтобы не упало. Ну вот». Уже спокойно заговорил фельдшер, когда сетки были привалены кирпичом, и взял автомат из груды оружия, сложенного в углу. «Теперь нас гранатой не сразу возьмут, а сюда пусть попробуют сунуться». Он оглядел свой притихший лазарет, десятка три раненых, нахмурился. «Не успели переправить всех в медсанбат, у нас опять потери. Убиты сестра и фельдшер, считай, двое носильщиков». Лина, не услышав слова хижняка, вдруг и сама прыснула. «Какой вы смешной, Денис Антонович! Если бы надеть сейчас на вас белый халат, лицо черное-причерное, да блестит». «Небось, заблестит. Это я вспотел, когда сюда бежал. Как подумал, что фашисты в насадку заскочат, сразу пот прошиб». Тут печь вся задрожала, качалась под ногами кирпичная сетка, со сводов посыпалась густая пыль. «Сейчас обрушится. Давайте выбираться отсюда». Наташа подхватила свою сумку, сразу прикидывая, кого из раненых прежде взять. Но хижняк сказал: «Никуда трогаться с места не будем. Бомбят цех, значит, наша взяла. Значит, выбили немцев отсюда, печь трясется, потому что высоко на сводах стоит. Пыли наглотаешься вдоволь, зато бомбежка тут не страшна. Прошлый раз солдаты испугались, выскочили. Их возле литейной канавы всех убило, а печь стоит себе и стоять будет вечно». Хижняк открыл флягу со спиртом, экономно плеснув на кусок марли, крепко протер руки, а затем лицо. Фельдшер от этого побелел, а марля стала черная. «Въелась земля, копоть, но кто может взыскивать?» — сказал он, задумчиво рассматривая огрубелые ладони. «Не приходится нам тут в резиновых перчатках работать». «Мы теперь совсем к вам, Денис Антонович. Вместо ваших, убитых, нас сюда. И нам дали копию ответа ленинградцев. Помните, мы все подписывали?» — громко говорила Наташа, развертывая бумагу и уже не обращая внимания на то, что все ходит ходуном, и пламя коптилки, поставленной на пол, металось из стороны в сторону, грозя угаснуть. Фельдшер взял боевой листок почти с благоговением. «Дошло до них наше послание. Это, дорогие мои, ответ ленинградцев на наше письмо. Ответ ленинградцев!» — кричал хижняк раненым, задыхаясь от пыли, сизым туманом стоявший теперь в насадке. «Вот слушайте!» Он присел на зыбком полу так, чтобы мигающий свет коптилки падал на бумагу. «Бойцам, командирам, политработникам и всем трудящимся Сталинграда!» — прочитал он торжественно. «Сталинград — это теперь клятва на верность родине, пример стойкости, образец мужества. Во! Слыхали, как нас аттестуют? Товарищи сталинградцы, за вами честь и слава страны! Миллионы глаз смотрят на вас с надеждой. Миллионы рук напрягаются в труде, чтобы помочь вам. Не жалея силы жизни, мы вместе с вами куем и будем ковать победу над врагом. Вместе будем ковать победу», — повторил хижняк еще громче. «Понятно, товарищи? И чтобы носа не вешать, а поскорей выздоравливать, да опять к нам в строй. Вот как нас шатает. Значит, в самом деле вышибли фашистов из цеха. Жаль, не попали они под свою бомбежку. Видно, эти молодчики рацию с собой таскают». Хижняк посмотрел на сестер, сказал, улыбаясь: «Но, девчата, вот вам и митинг в мартеновской насадке. Я высказался. Раненым говорить не разрешаю. Вредно им в такой пылище. Желаете, дам слово». «Мы пришли сюда работать», — сказала Наташа. «Можете посылать нас куда угодно. В этой вашей наседке мы отсиживаться не намерены», — заявила Лина. «Я тоже не намерен. но ничего не поделаешь, приходится иногда...» Добродушно, понимающе усмехаясь, ответил хижняк. «Только запомни, Лина, не наседка, а насадка. Надо уважать сталеваров. На этом вот 10-м Мартене работала Ольга Ковалева. Первая женщина-сталевар в Советском Союзе. Боевая была. В самом начале обороны пошла в ополчение вместе со своими товарищами с Красного Октября и рабочими тракторного завода. Грудью приняли удар фашистов. Задержали их до прихода воинских частей. Но многие погибли смертью героев. Погибла и Ольга Ковалева». Хижняк умолк, посмотрел на Лину. «Теперь ты сама, как голенище, черная стала. Но ничего, у нас под берегом полковые саперы баню соорудили. Выпадет денек потише, помоетесь». «Мы уже забыли, что такое потише». «Кажется, прекращается бомбежка», — сказал хижняк, прислушиваясь к тому, что творилось на воле. «Сейчас опять фашисты атаковать начнут. Девчата, вам разгружать насадку. Тащите раненых к берегу. Встретите береговых санитаров, сообщите им обстановку. Тут рядом туннель есть. Прямо к воде выходит. Ай да, покажу его вам. Сам я на передовую. Сначала к морской пехоте загляну. Есть там один морячок, раненый». Хижняк снова взглянул на Лину. «Не опасно, раненый». «Семен?» — сразу угадала Лина и, вся похолодев, сразу утратила задорный вид. «Да, но, говорю, не опасно. Моряка убить не так просто». «Знаю я. Убить хоть кого просто. Я сама пойду за ним». «Нет, девушка, пойду я». Хижняк отодвинул сетки от входа, но прежде чем выйти, осторожно высунул сложенный ватник. Пуля сразу цыкнула рядом, прорвав дыру в телогрейке. «Должно быть, снайпера оставили», — сказал фельдшер и тотчас услышал в той стороне взрыв гранаты. Кто-то из бойцов, опомнившись после бомбежки, обнаружил врага по вспышке автомата. «Ишь, злодей, не удалось горячие кровцы попить». Хижняк с сожалением посмотрел на сквозную дырку в спецовке и повторил свой маневр. Выстрела не последовало. И фельдшер вышел из насадки. Да, со снайпером было покончено. Только тогда хижняк дал команду начать переноску раненых и сам поволок на плащ палатки к туннелю капитана, раненого в обе ноги. Над заводом стояла та же темно-сизая мгла, в которой играли красные отсветы взрывов. Воздух точно кипел от горячих вихрей. Из-под берега били «катюши», работали с танкета гвардейцы-минометчики, прославленные своей неуловимостью. Реактивные снаряды ложились близко в расположении врага, сотрясая землю жестоким переплясом. В точку правее била артиллерия с левого берега. Это был ответ на попытку противника захватить завод. Несколько раз потом на этом участке разгорались ожесточенные схватки, а к утру красноармейцам пришлось снова отступить. «Вот тебе и Сталинград. Пример стойкости!» — с горькой злостью бросил Петя Ростокин, устанавливая свой пулемет среди пятитонных стальных болванок. «Как она, сталинградцы-то, пишут? А мы центр сдали, тракторный сдали. На баррикады фашисты тоже ворвались. Да и здесь нас скоро к самой Волге прижмут». «Стойкость заключается не только в умении драться, не сходя с места», — сказал Лагунов, который проходил по траншеи, но замедлил, услышав глаза Ростокина. «Иногда приходится и отступать. Вот тут особенно нужна стойкость, чтобы не потерять веры в себя и не впадать в панику». 54. Отойдя от пулеметного расчета, Лагунов взглянул в сторону Волги, и у него у самого стеснило дыхание. Между зданиями цехов уже виднелись разбитые по шлаковой горе вагонетки и слитки шлака, похожие на вывороченные пни. Берег уже близко, совсем близко. Завод превратился в поле сражения. Станки, ставшие баррикадами по несколько раз в сутки, переходили из рук в руки. Немцам оказалось известно все подземное хозяйство завода. В центре города они боялись спускаться под землю, а здесь кто-то их проводил. Кто-то им служил. Неожиданными бросками накидывались они на красноармейцев, то с флангов, то с тыла, прорываясь из туннелей сквозь люки. Так среди ночи они вылезли из какого-то подвала и, вырезав боевое охранение в группе Коробова, захватили цех. «Я бы того, кто водит их по подземельям, на лучину щипал, мерзавца!» Коробов, произведенный недавно в лейтенанты, сморгнул слезы, мешавшие ему смотреть на Лагунова. «Каких хороших ребят потеряли, и половину оружия пришлось бросить!» Устали уже, такие бои страшенные. Заснули, а те бандюги из подвала раз. На войне всякое бывает, но надо взять цех обратно, во что бы то ни стало. Лагунов прекрасно понимал состояние Коробова и, однако же, недовольно и сурово хмурился. Делом оправдаться надо, а не ссылками на причины. «Мы не оправдываемся, товарищ комбат. Так что разрешите отбить цех обратно», — перешел на официальный тон Коробов. «Этот цех равен городу на обычном фронте», — разъяснил Лагунов, будучи не в силах отделаться от клокотавшей в нем досады. «Представь, вы Воронеж сдали. Да тебя ли мне агитировать? Это ведь ты заявил, за Волгой для нас земли нет». Выйдя из командного пункта, Коробов подоткнул полы шинели за ремень и пустился в короткий, но опасный путь к своему подразделению. Где можно было, он бежал, сам прекрасно понимая все значение борьбы за цех. Желание немедленно действовать оттеснило горестное чувство, вызванное прорывом, и усилило признательность командиру батальона, который, хотя и порычал вдоволь, но не только дал возможность выправить положение, а и договорился по телефону о присылке в штурмовую группу бойцов из морской бригады и нужного вооружения. Теперь Коробов спешил, чтобы подготовиться к внезапной атаке. Бежал, падал, полз. А в глазах его стояли то подходы к цеху и проломы, утыканные огневыми точками, то высокая каменная стена с северной стороны, не поколебленная ничем, и потому внушавшая особенное доверие тому, кто скрывался за нею. «Оттуда мы и двинем», — на ходу прикидывал Коробов. «Там сточная труба рядом. Подрыться под нее под стену легко. Сейчас же пошлю саперов. Взорвем и сядем гадом на спину». Едва он вбежал в развалины, где засели теперь его ребята, разразилась бомбежка в тылу, метрах 100 от расположения группы, сидевшей почти вплотную с противником и потому застрахованной от нападения с воздуха. Вот в это-то время, когда все вокруг почернело и колебалось, бойцы Коробова стали обсуждать план штурма. Бомбежка еще не затихла, когда группа моряков валилась в укрытие, где лежали на щебне солдаты, уткнув носы в разосланную бумагу, чертеж цеха, испещренный пометками. «Нечаев, здорово, дружище!» – обрадованно сказал Коробов, увидев прибывшее подкрепление. «Давайте сюда, смотрите, как мы решили. Саперы подорвут стену вот здесь, и мы в пролом. Сначала стремительная атака, моряков возьмем для штурма. Как только даю сигнал, ворвался. Идет крупа закрепления». Семен Нечаев подсунулся ближе, жарко, часто дыша, обхватил за плечи Володю Яблочкина. Видно, очень спешили моряки, получив задание. 55-е. «Ты вроде на меня похож», — сказал Хижняк Коробову с чувством симпатии, приглядываясь снова к молодому командиру. «Может, вы на меня смахиваете?» Отшутился рассеянно Коробов, весь сосредоточенный на предстоящем деле. «Эй, право, только что масти другой и светлоглазый. У меня сын тоже на фронте, на воронежском направлении, но он больше мать напоминает, сибирской породы». «И я сибиряк», — буркнул Коробов, — «из Енисейской тайги». «Скажи на милость, мы с Леной больше 3 лет там отработали. И Хижняк сразу задумался, вспоминая о жене и детях, о милой сердцу семейной жизни. «Вчера продырявленную бочку из-под горючего на нас сбросили. Шум страшный получился, просто мороз по коже продрал», — рассказывал матросам Аляпкин, со вкусом раскуривая цигарку. «Все на психику хотят воздействовать. И, между прочим, действует, хотя мы и так уж осатанели. После этой бочки мы их били зверски, ведь никакого покоя нет». Махорочный дымок повис в полутемной норе, смешался с запахом пороховой гари, вдруг напомнил бойцу о деревенской улице, поросшей травкой-муравкой, по которой бегают ребятишки и бродят белогрудые гуси. Далеким сказочным сном представлялись здесь такие картины. «Плохо фашисты разбираются в психике», — сказал Коробов. «Чем они нас напугать могут? Да мы теперь со дна морского вынырнем, чтобы еще злее драться». «Вы знаете, ребята, как я вынырнул в Черном море, когда погиб теплоход Сванетия? Я плыл на нем из Севастополя в Новороссийск». Нечаев ощутил, как сдвинулись вокруг него бойцы, сидевшие в укрытии, и лихорадочное волнение снова опалило его ознобом. «Какое страшное преступление совершили тогда фашисты! Не видно было ни синих бухт, ни белых обрывов береговых гор с черными пещерами каменоломен. Не видно и города. Все окутала дымовая завеса. В этой адской мгле выедавшей глаза гремели гулко, грозно, раскатисто, непрестанные взрывы бомб и снарядов. Что там творилось? Может быть, враг уже захватил весь Севастополь? Город строился из крепких светлых известняков, раскинутый на холмах, по берегам бухт. Он так и врезался белизной домов в густую синеву неба и море. Гряда известняковых гор, тянувшаяся отсюда на восток, по всему побережью полуострова, тоже связывала небо и море. Смугловатая белизна скалистых вершин, снеговая кипень прибоя у подножий. Город-порт, окруженные зеленью дома, его выносили узоры своих балконов, сплошной шелест листьев, птичью болтовню. Открытые с боков трамвайчики летели по улицам, покачиваясь и звеня, насквозь овиваемые ветром, дышащим солоноватой свежестью моря. Асфальтированные проспекты переходили в нагорные окраины с заборами из ноздреватого рыжего ракушечного камня, с мощенными уличками-переулочками. Дома-дворцы, особняки, увитые виноградом и глициниями, уступали место древней простоте чистеньких рыбацких хижин. В городе жили люди самых разнообразных профессий. Но он по праву принадлежал морякам, а моряками здесь были почти все. Матросы флота, рабочие завода морского судостроения и грузчики порта. Даже те, кто обслуживал огромное курортное хозяйство Крыма, не без основания причисляли себя к этому почетному званию. Курорты тоже жили морем. Но все жители без исключения были патриотами своего прекрасного города. Стоило выйти в любое время дня или ночи на Приморский бульвар, взглянуть на свободно дышащий голубой простор, и самый сухопутнейший из людей, впервые ступивший на севастопольскую землю, чувствовал себя навсегда очарованным. Когда началась оборона, патриоты Севастополя на деле доказали свою преданность любимому городу. Но уже полгода длилась героическая борьба за него. Сначала эвакуировали отсюда детей, беспрерывным потоком отправляли раненых. Теперь шла погрузка на последний теплоход, душила пороховая гарь, пыли, дым завесы. Но без завесы нельзя. Теплоход Сванетия был пришвартован к причалу, а наверху над клубящейся мглой гудели юнкерсы, хенкели, мессершмитты. Хищники охотились за санитарным судном. То и дело вздрагивала Сванетия всем громадным корпусом, шаркая бортом о бревна причала. Волны с разбегу хлестали по ней, бомбы падали на рейде. А погрузка продолжалась. С берега двигался бесконечный поток носилок, женщины с детьми, опять носилки, кто в гипсе, кто без ног. Все морская пехота, на восковых, без кровинки лицах слезы. В запавших глазах смертная тоска. Тяжко покидать то, что было любимым городом, товарищей жаль оставлять. Принесли на носилках и Семена Нечаева, изрешеченного осколками. Места в каютах уже не нашлось, и его вместе с другими положили на палубе. Около 2500 человек взяла на борт Сванетия, и иного выхода из города для раненых не было. Ночью она отвалила от берега, тонувшего в багровом дыму. Семен с трудом, приподнявшись на матрасике, жадно вглядывался в отсветы береговых пожаров. Сердце его больно билось. Потом он опрокинулся на свое ложе и уже неподвижно слушал, как сотрясался мелкой дрожью корпус корабля, как плескали в борт встречные волны. Теплоход шел во мраке полным ходом. Моряк знал курс судна, направление к Турции, на границе советских вод, поворот к Новороссийску. Плыть вдоль побережья нельзя. Ялта занята фашистами, Феодосия тоже. Совсем еще мало жил на свете Семен Нечаев. Родился в Туле, вырос в Орле. Тулики — народ смелый, они блоху подковали, если верить старым сказкам. Семен, токарь по профессии, работал в железнодорожных мастерских. Его сразу направили во флот. Так он попал на Черное море. Море. Когда едешь поездом на Евпаторию и по обе стороны степь, усыпанная красными маками, то его не видно, и словно видение возникает над сплошными полями колосящейся пшеницы и плывущий океанский пароходище. Но если проскочить на грузовике из Севастополя к южному берегу, то с высоченного обрыва у Байдарских ворот море вдруг выпуклится синей горой в полнеба. И шут его знает, что это за синева. Красивое место Крым. Только на суше мало приходилось бывать Семену, пока не разразилась военная гроза. Но тут уже все заслонили дым да гарь да грохот боев. Однако видел Семен в первую весну своей службы в пригородном колхозе, как цвел миндаль, а под деревом, осыпанным желтым пухом, стояла девушка, смуглая, черноглазая, в красной, как огонь, кофточке, и громко смеялась, поправляя загорелыми руками копну густых волос. Юбка на ней была в обрез, и ни один Семен засмотрелся на стройные голые ноги девушки, сунутые наспех стоптанные шлепанцы. Откуда-то из глубины дворика вынесла она морякам ведро воды, и пока они пили, все стояла и смотрела, посмеиваясь. Так и осталось в памяти Семена, никогда больше не встретившаяся на его пути. Апрель. Опять свели у Черноморья японские магнолии. Желтым пушком покрылись мимозы и прозрачно, юно розовели в нежнейшем наряде тонкие ветки миндаля. Шла весна по крымскому побережью. И где-то стояла девушка, поправляя загорелыми руками небрежно подобранные волосы. Но весенний ветер нес над зацветшей землей запах тлена и гари. Повсюду рыскала смерть. Это она, смерть, разбудила на рассвете людей на Сванетии, и далеко над пустынной безбрежной гладью разнесся ее хриплый голос. Завыла пароходная сирена. «Дорвались», — подумал Семен, увидев, как закружились над судном гитлеровские бомбардировщики. Громадные фонтаны воды выплескивали из глуби, накатывали палубу, звенели, сыпались, влетавшие стекла, а на теплоходе все замерло. Притихли и раненые, перестав стонать. Судно так и кренило из стороны в сторону, трещала обшивка, что-то лопалось. Громко стуча ногами, пробегали матросы команды. «Там слышно пробоина, там загорелось что-то». «Спасибо капитану, маневрируют мастерские», — думал Семен Нечаев. Страха не было в его душе, но тосковала она. «Лежи, как козявка, и жди, наступят на тебя ногой или нет. Вот, вот». Нет, мимо, и опять свист. Но и голосок у фашистских моторов. Наши шумят, а эти завывают. Забыв о своих ранах, Семен цепился руками в туго натянутый канат, чтобы не сбросило за борт воздушной волной, и считал взрывы бомб, ложившихся кругом Сванетии. Чем же еще заняться? Насчитал больше 40 и бросил. С рассвета и до 3 часов дня продолжалась эта игра со смертью. Наконец затих мрачный вой бомбардировщиков. «Ай да, капитан! Спасибо тебе и рулевому спасибо, и всей команде ура! Спасли пароход дружной своей умелой работой!» Сразу послышались стоны раненых, захлопотали сестры и санитарки. Появилась надежда. «Поживем еще!» И то, что болело, напомнило о себе. А как заискрилась над лучами солнца бескрайняя морская лазурь, как заголубели воздушные просторы, и море синее, и небо синее, сплошная синева, пронизанная солнечным светом. Стая черных дельфинов прошла стороной, кувыркаясь и взбивая якорями хвостов белые брызги. Ветер, дохнув, принес запахи зацветающих садов. Но так только кажется свободно вздохнувшему человеку. Далеко до садов, 100 километров, не меньше. Однако проскочили. Теперь добраться бы до Новороссийска. Но едва люди успокоились, опять раздался хриплый голос сирены. Тревога, а в небе тишина. В чем дело? Нечаев повернулся на своем жестком ложе, посмотрел и ахнул. Фашистские самолеты-торпедоносцы сидели на воде и поджидали Сванетию. Уже ввиду корабля они стали подниматься в воздух. У Семена перехватило дыхание, когда была сброшена первая торпеда, как хищная рыба, прорезавшая светлую толщу воды. Но капитан был начеку, и теплоход уклонился. Охота продолжалась. Минута, другая. Потом раздался страшный взрыв. Торпеда попала и оторвала всю носовую часть корабля. Сванетия сразу погрузилась, приняв положение вверх кормой, и вода начала заливать каюты. Держась за поручни борта, которому его кинуло, Семен смотрел на врачей и сестер, выносивших наверх раненых. Ступить некуда. Сбилась сплошная толпа. Рыдают женщины, кричат дети. Палуба все больше накреняется. А фашистские летчики, кружась над тонущим кораблем, расстреливают погибающих из пулемета. Матросы Сванетии, сплошь комсомольцы, успели спустить 2 шлюпки и начали стаскивать по трапу раненых и усаживать их в лодки. Но люди, оказавшиеся за бортом после взрыва, и те, что прыгали сверху, барахтались вокруг, крича, захлебываясь, топя друг друга. Они, обезумев, хватались за борта шлюпок и одно опрокинули. Но Семен видел и то, как самоотверженно матери пытались спасать своих детей. Он увидел, как раненый матрос махнул за борт, держа под мышкой мальчугана 4 лет, как он подплыл, гребя одной рукой, плававшей доске и, перекосясь от боли, вытолкнул на нее ребенка. Спасти себя у него не хватало сил, и он затонул камнем. И вдруг откуда-то из кают послышалась песня. «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали». Пел кто-то так звучно, так страстно, будто вызов бросал самой смерти, готовой схватить его в темноте, наполненной шорохом и плеском подступавшей воды. Дрогнуло не одно сердце, и сразу 10, 100 голосов подхватили родной напев, заглушая гул вражеских моторов и трескотню пулеметов. Одни плакали, другие пели, третьи и пели, и плакали. Теплоход все погружался, раненые прыгали за борт. Бросился, собрав все силы, Семен Нечаев. И только отплыл, дрогнула палуба. Круто заваливаясь, утягивая водяную воронку, близко плававших людей и тех, кто стоял на палубе, словно окаменев, и тех, кто не могли покинуть ее по долгу службы, пошла Сванетия на дно моря. Каким образом спасся Нечаев, он сам не помнит. Сначала плавал на бревнах, а очнулся на борту сторожевого корабля, подошедшего к месту катастрофы уже в сумерках. Корабль этот сопровождал Сванетию из Севастополя, но был изрешечен осколками при бомбежке и отстал, потеряв скорость. Он подобрал тех, которые, как Семен, плавали на обломках теплохода и раненых в шлюпки, не раз обстрелянных фашистским самолетом. Люди в шлюпке уцелели только потому, что, побросав весла, прикинулись мертвыми. Всего спаслось около 40 человек. 56. Нечаев не успел рассказать, как он попал в Сталинград. Бомба разорвалась рядом. Уже натреснутая железнобетонная пластина с торчащими по краям прутьями арматуры зашевелилась над головами бойцов, и они невольно замерли на дне ямы, вырытой в укрытии саперами. «Но этот ас окосеял, на своих бросил», — сказал Коробов. «Да, Сеня, мы им ничего не простим. Мы им за все отплатим сполна. Ясна вам задача, ребята? Имейте в виду, цех здесь равен городу на широком фронте», — повторил он слова Лагунова и вспомнил, как сам говорил тоже Яблочкину о трансформаторной будке. «Значит, заходим с тыла. Автомат на шее, десяток гранат под рукой, отвага в сердце. Действуй! Вы вбегаете вдвоем, ты до граната», — обращается Коробов к новичку в штурмовой группе Василию Вострикову. «Оба будьте одеты легко. Ты без вещевого мешка, граната без рубашки. Врывайтесь так. Граната впереди, а ты за ней. Попался спереди перекрытый лабиринт, полный опасностей. Не теряйся. В каждый угол гранату и вперед. Прочесывай автоматом, не медли. Бой внутри объекта бешеный. Противник может перейти в контратаку. Не беда. Инициатива в твоих руках. Штурмуй злее, но будь готов к неожиданностям. Вот вместе с Нечаевым и моряками ударите на правую половину цеха. Моя группа пойдет налево. Мы впереди, вы за нами. Врываемся в пролом. Каждый по своему отведенному участку проходит с боем весь цех». Коробов говорил, а Востриков слушал его с жадным вниманием. Слушали и остальные. «В цехе ты до определенного момента, пока я не дам сигнал, ворвался, будешь предоставлен самому себе. Во время боя никто не даст тебе разъяснения, поэтому получи задачу сейчас». «Но сколько их там?» – нерешительно спросил Василий Востриков, кивнув в сторону цеха. Он был смел, ему приходилось участвовать в боях, и однако же его смущала самоуверенность Коробова. «Все будут наши», — Коробов усмехнулся. «Больше врагов, граната крепче сработает». «Черт возьми», — подумал Востриков, оглянув снова громаду разрушенного цеха. «Как же это мы перед тракторным-то? И если бы нас тогда вот так же организовали, в какую силищу мы превратились бы?» А Коробов еще раз проверял распределение людей. «Будь готов. И если вздумают пойти в контратаку с флангов, отражай все попытки», — говорил он командиру группы резерва. «Твоя группа закрепления сразу захватит все верхние перекрытия и оборудует там огневые точки», — наказывал он Яблочкину. «Как только я догну сигнал «ворвался», бросайтесь за нами. Не давай фашистам опомниться. Занимай огневые точки. Создавай свою систему огня и не позволяй противнику подтягивать резервы. Ясно? Саперов, как только они подорвут стену, снова вооружи взрывчаткой. В цехе может оказаться перемычка. Окопались, наверное». «Совсем как мой Борис», — думал Хижняк. Он уже дал распоряжение своим санитарам и теперь с интересом прислушивался к тому, о чем толковали его ребятки, как он назвал про себя молодых командиров. Рассказ Семена Нечаева очень расстроил фельдшера. Он сразу вспомнил игру Наташи на баяне и то, как бешено вспылил моряк тогда у Чистяковых. Понятно, отчего эта песня так действует на него. 57. Близко хлопнула ракетница. Ракета распустилась в воздухе, словно цветок на тонком светящемся стебле, и загнулась, надломилась, и, угасая с шипением, пошла вниз. Край немецкой передовой освещается непрерывно, фашисты боятся ночных атак. «Дадим им сейчас жару, за все ответят», — накаляясь злостью, думал Востриков, лежа возле груды кирпича, поминутно трогая то автомат, то гранаты. Оружие на месте, и отвага в сердце бушует. Василий Востриков перед войной работал на тракторном, в кузнечном цехе. Шумная, горячая работа. Востриков вспоминал о ней с увлечением. Страшным днем в его